Глава вторая. Замок и его город. Орденский хронист Петр из Дусбурга, самый дотошный летописец происходившего, сообщает, что когда Самбия была покорена, после ухода господина короля Богемии магистр и братья успешно приготовили все необходимое для строительства и, взяв с собой верных себе прусов, с большим войском пошли в год от Рождества Христова 1255 и в том месте, которое ныне называется Старым замком, построили замок Кёнигсберг. Так появился укрепленный форпост Тевтонского ордена в богатой янтарем юго-восточной Балтии. Крепость орденских рыцарей была построена не на пустом месте, а там, где располагалось языческое городище, но люди, живущие тут, их происхождение, образ мыслей и цели, все изменилось. Конечно, в крестовых походах на Балтике принимали участие представители многих народов Европы, но основную массу крестоносцев составляли выходцы из Германии, так что предприятие по крещению язычников в конце концов переросло в колонизацию. В результате сельское население Пруссии к XV веку стало преимущественно немецким, а городское – полностью немецким. С момента основания замка соседние народы называли его по-своему – литовцы – Королевчус, поляки – Крулевец, чехи – Краловец. Под именем Королевец замок и местность вокруг него, начиная с XIII века, упоминаются и в различных русских источниках. В России это название широко использовалось до Петра I. Однако, начиная с Петра I и до 1946 года, в России чаще использовали немецкое название. Уже в 1260 году стены крепости проверили на прочность отряды восставших пруссов, разрушившие поселение при крепости, находившееся на месте будущего Штайндама, каменной дамбы. Поэтому епископу Земланда Самбии, который делил с орденом власть над Пруссией, Кёнигсберг показался местом беспокойным. И он перенес свою резиденцию Фишхаузен, сейчас поселок Приморск в 37 километрах от Калининграда. А орден получил, наконец, необходимую свободу в обустройстве города. Как был устроен замок? Первую небольшую крепость, буквально из земли и бревен, в сентябре 1255 года построили на холме Твангсте. Впрочем, и эти укрепления строили пруссы. Точнее, те, кого немецкие хроники называли «верные пруссы». Строительство каменного замка и города требовало больших человеческих усилий и ресурсов. Перешедшие на сторону ордена и принявшие крещение вожди поставляли на стройку своих подданных, их использовали на неквалифицированных работах. Замок должен был дать приют определенному числу братьев-рыцарей, принявших обет вести монашескую жизнь в духе требований ордена. Им нужна была церковь для богослужений, помещение для советов, совместных трапез, отдыха и сна. Кроме того, орденская крепость была центром административно-территориальной единицы, комтурства или фокства, которая находилась под защитой и управлением замка. Во время боевых действий фокт или комтур, как командир крепости, должен был заботиться о размещении войска. Так, замок был центром сбора рыцарских походов в Великое княжество Литовское в XIV веке. На верхней ступени иерархической лестницы Тевтонского ордена находились рыцари, затем священники и на нижней – братья. Униформой рыцарей являлась черная туника и белый плащ с черным крестом на левом плече. Рыцарями ордена могли быть только немецкие дворяне. Возглавлял орден великий магистр. Он выбирался пожизненно на этот пост генеральным капитулом, советом краевых магистров-ландмейстеров, а также высших чинов ордена и членов столичного конвента. Сам конвент являлся также органом местного самоуправления и состоял из рыцарей, священников и служивого братства. Во главе орденских провинций находились провинциальные магистры-ландмейстеры. Во времена расцвета Тевтонского ордена их было 7. Ландмейстерам подчинялись комтуры. Они стояли во главе замков, командовали их гарнизонами, занимались финансовыми, хозяйственными делами, колонизацией, распашкой и осушением захваченных земель и так далее. К Комтурство состояло из замка и относящегося к нему округа и было замкнутой относительно самостоятельной хозяйственно-административной единицей. На Замковой горе орден на протяжении примерно 20 лет возвел целый комплекс строений. Основные крепостные сооружения в форме вытянутого с запада на восток прямоугольника занимали все плато горы. В западной половине большого двора возвышался замок, здание конвента. Ко внутреннему кольцу крепостной стены примыкали госпиталь и приют для престарелых ветеранов ордена, Гэрен-фирмари, а также большой амбар и другие помещения. В 1309 году, после реформы администрации ордена, Кёнигсберг стал резиденцией орденского маршала, и поверх больших погребов построили маршальский дом с жилыми и служебными помещениями для маршала и его писарей. Под резиденцией позже разместилась ресторация под названием «Блютгерихт» — «Кровавый суд». Эти виноторговцы были известны далеко за пределами области. На нижнем этаже конвента, за исключением привратницкой и караульного помещения, а также небольшого помещения для челяди, жилых комнат не было. Здесь располагались большая кухня с громадным очагом, подвешенным на мощных столбах, кладовые для съестных припасов, мастерские и другие помещения. Братья ордена занимали исключительно верхний этаж, где в четырех крылах располагались посвященные Деве Марии капелла, трапезная, зал совещаний, спальни и помещения для отдыха рыцарей. Замок был приспособлен и для хозяйственных нужд. На его складах должны были храниться продукты, те, что поставляли подданные или из собственного хозяйства. Понятно, что это предполагало наличие помещений для многочисленного обслуживающего персонала – мастерских, конюшен, хлевов. В 1457 году в резиденции разместился со своим штатом верховный магистр ордена. В королевские времена здание было отдано в распоряжение Министерства финансов, военной палаты, палаты государственных имений, а также государственного архива. До разрушения там хранилось выставочное собрание Кёнигсбергской государственной библиотеки. К владениям замка с самого начала принадлежали Верхний пруд и Замковый пруд, куда собирали воду, наполнявшую рвы вокруг крепости. Одновременно со строительством крепости рядом на ручье Кацбах притоки Прегеля возвели череду небольших плотин. У них было чисто практическое предназначение — крутить установленные вниз по потоку водяные колеса. Гидравлическая энергия приводила в движение механизмы множества средневековых предприятий. Замковые мельницы, бургмюли для обмолота зерна, лесопильные мельницы, дубильный, там работали кожевники, и валяльный, где обрабатывались тонкие кожи мельниц, полировальные мельницы для обработки металлических рыцарских доспехов. Кёнигсберг стал важнейшим производителем и поставщиком оружия для ордена. Все водное хозяйство, каналы, дамбы, мельницы находились на землях ордена и ему принадлежали, хотя он и сдавал их в аренду ремесленникам. Как был устроен город? Тевтонский орден был и основателем Кёнигсберга, и управлял им как военный и политический хозяин. После того, как был заложен замок, в Пруссию стали прибывать переселенцы, и орденская крепость постепенно обрастала поселениями. Первым появился старый город Альштадт. Городом он официально стал 28 февраля 1286 года. В этот праздничный день ландмейстер Конрад фон Тирберг вручил в крепости горожанам так называемую «Хандфесте» — грамоту об основании города, уже построенного и заселенного, фактически городскую конституцию, в которой было закреплено самоуправление Альштадта согласно кульмскому городскому праву. Эта правовая система, введенная в Пруссии, регулировала взаимоотношения между горожанами и орденом, аренду земли, воинскую повинность, наследование и прочие важные вещи. Административное управление городом было возложено на бургомистра, совет города, а также судебную палату. Администрация существовала практически с момента передачи гражданам Хандфесте. Как приличный средневековый город, старый город Альштадт получил городские стены. Отрезков стены было два — на востоке и на западе, на юге он был защищен рекой, а на севере — суровым замком с прилегающими к нему постройками. Стены дополняли башни и городские ворота. западные – Штайнтор, каменные ворота, восточные – Лёбенихтские, а перед лавочным мостом Кремербрюке находились лавочные ворота – Кремертор. Большинство новых граждан города переселились сюда из Нижней Саксонии и Вестфалии, были выходцы и из других немецких земель – Померании и Мекленбурга, Силезии. Языком улицы был, по всей видимости, немецкий, но администрация активно пользовалась латынью, официальным языком ордена. Переселенцы имели статус граждан. Коренные жители края, так называемые не немцы, пруссы, не покинувшие родную землю, не имели права на получение гражданства в немецком Кёнигсберге, а получали только квартиры, место жительства. На городской территории, если они состояли на службе при Тевтонском ордене, если их квартиры находились в непосредственном владении ордена. Наряду с замковой слободой, Бургфрайхайт, городу прилегали две орденские слободы – Закхайм и Тракхайм. Там и жили люди, состоявшие на службе у ордена. Города на землях ордена изначально закладывались для определенного количества граждан – поэтому их строительство шло быстро и планомерно, в соответствии с типичным для всех восточных немецких поселений планом застройки «шахматная доска». Территория, отведенная под город, равномерно делилась на дворовые участки, и когда на плане все клетки были заняты, город считался как бы построенным. Увеличивать или уменьшать площадь дома за счет соседнего категорически запрещалось. Поэтому все дома были однотипными. Отклонения от плана допускались только если на пути встречалась гора или река. Нельзя было увеличить и количество граждан города. Вновь прибывающие могли снять жилье или обосноваться у городских ворот, однако гражданских прав они тем самым не приобретали. Для этого необходим был новый правовой акт правителя, то есть рядом со старым городом необходимо было заложить новый. Такой порядок на землях ордена отвечал представлениям того времени об урбанистике. Со времени торжественной передачи гражданам города грамоты Хандфесте прошло всего 14 лет, когда выяснилось, что рядом со старым городом пора возводить новый. Клетки шахматной доски городского плана были переполнены, и люди стихийно начали селиться в восточной части земельных владений Тевтонского ордена. Им тоже нужны были законы, порядки, организация. Контур Бертольд Брюговенский, давший 27 мая 1300 года этому новому поселению городские права, хотел назвать его без затей – Нойштадт, новый город. Но прижилось другое название – Лёбенихт. В Лёбенихте поселилась черная кость – ткачи, мелкие ремесленники и землепашцы. Этот город держался таким образом не на торговле и купечестве, а на ремеслах. Лёбенихт был и оставался маленьким городком в тени важного и богатеющего Альштадта. Несмотря на то, что он имел свою администрацию, суд и муниципалитет, он не мог составить конкуренцию Альштадту и зависел от него в политическом отношении. В апреле 1327 года гроссмейстер Тевтонского ордена Вернер фон Орзельн объявил о даровании городских прав еще одному поселению – Кнайпхофу, который находился на острове, образованном рукавами реки Прегель. Имя Кнайпхоф восходит до Книпов, старопрусскому названию болотистых окрестностей долины реки. Город возник на острове, созданном наносным песком и омываемый Прегелем. Через Кнайпхоф можно было попасть с юга в старый город. Дорога проходила через зеленый мост, Грюнебрюке, и лавочный мост, вокруг которого стремительно росли поселения торговцев. Кнайпхоф был особым местом. Городской церкви у него не было. Ее роль, редкий случай, играл кафедральный собор. Руководил строительством собора епископ Иоганнес Кларе. Родом он был из Торна, сейчас Торунь, Польша. Но пустил корни в Пруссии, 16 лет прожил в Кёнигсберге в качестве настоятеля и старшего священника собора, прежде чем стал в 1310 году епископом. Орден передал ему во владение восточную часть острова Кнайпхоф, где он вскоре после 1330 года приступил к возведению новой епископской кафедры. Он намеревался возвести церковь-крепость, которая могла в случае надобности выдержать осаду и укрыть жителей. Только в грунт под его фундаментом вбили несколько сотен дубовых свай, чтобы болотистая почва острова выдержала этот колосс. Ведь такие соборы строились с мощными стенами и окружались крепостным валом. Однако епископ не учел фактор соседства орденской крепости. Он уже возвел стены алтарной части, когда вмешался великий магистр Лютер фон Брауншвейг. Церкви крепости на расстоянии полета стрелы от орденской он видеть не захотел. Строительство пришлось остановить до согласования исправленных чертежей. В 1333 году магистр обязал епископа возвести городскую церковь без укреплений, высота и ширина стен были детально оговорены в договоре. Так кладку стен уменьшили с 2 до 1,28 метра. К 1335 году была готова алтарная часть, и магистра, умершего в том же году, согласно его последней воле, похоронили в еще строящемся соборе. Деревянная скульптура на саркофаге Лютера Брауншвейгского сохранялась до 1944 года. В 1344 году скончался епископ Иоганнес Клары и тоже нашел последний приют в кафедрале. Строительство кафедрала продолжалось 50 лет. Для эпохи Средневековья это были рекордные сроки. Собор наряду с орденским замком стал символом Кёнигсберга. Неф его с 1380 по 1944 год, когда собор был частично разрушен в результате бомбежек, не подвергался перестройкам. Длина здания — 88,5 метра, максимальная высота шпиля — 50,75 метра. Самым древним произведением искусства, украшавшим кафедральный собор, была купель — 1300 год, романский стиль, выполненная шведскими каменотесами из готландского известняка. Во время войны она раскололась, и большинство фрагментов крестильной чаши оказались утрачены. В 2006 году купель была воссоздана калининградским скульптором Федором Морозом с использованием сохранившихся деталей. Официальным окончанием работ считается 1380 год. Храм посвятили Всесвятейшему мертвому телу Господа нашего Иисуса Христа, Всеславнейшей Деве, Матери Его Марии, Святому Адальберту, Святой Елизавете и всем другим святым. Со временем упоминать стали только Святого Адальберта и Деву Марию. С 1525 года, с переходом в лютеранство, собор стали называть Кёнигсбергердом. Тогда же со зданием начались проблемы, вызванные теми изменениями, которые были внесены на начальном этапе строительства. В южной стене и в башнях появились трещины. Чтобы они не расползались, пришлось замуровать окна. Именно поэтому у собора и сегодня глухие окна. Но и это не помогло. Рухнул свод северного нефа, его пришлось перестраивать. Так вокруг доминанты, крепости замка на горе и собора, со времен возник район мелких торговцев и ремесленников, позже появилась и медовая лавка, давшая название «Медовому мосту». До 1724 года официальное название Кёнигсберг носил только замок, хотя задолго до этого горожане объединили под этим именем и 3 прилегающих самостоятельных в управлении 3 города Кёнигсберга. Вокруг кафедрального собора селилось духовенство, в старом городе и Кнайпхофе проживало купечество, а в Лёбенихте — ремесленники и пивовары. Но со временем в состав кёнигсбергских городов стали вливаться близлежащие ремесленные поселения, деревни и слободы. Они стали центром экономической жизни города. Пригороды. Что такое ластадия? Вне города находились предприятия, слишком обширные, чтобы оставаться в черте города, или распространяющие зловоние, шумные или пожароопасные. Это были амбары и мастерские, где работали с открытым огнем, где бондари набивали обручи на деревянные бочки. Инфраструктура Кёнигсберга складывалась в соответствии с требованиями повседневной жизни. В Росгартене, конском саду, пасли лошадей. Мясники устраивали бойни, канатчики, репербаны, то есть катальни для производства корабельных тросов, кожевенники, дубильни. Городских пивоварен Кёнигсберг не имел. Пиво изготовляли наделенные этим правом горожане на дому, писал в своей книге «История города Кёнигсберга в Пруссии» Фриц Гаузе, известный историограф родом из Кёнигсберга. Кёнигсберг выполнял функцию главного перевалочного пункта для морских торговых путей на Балтике с одной стороны и речного продолжения с другой. Отсюда товары переправлялись дальше в Литву. В 1365 году магистр Книпроде дал Альштадту, Кнайпхофу и Лёбенихту складочное право, то есть обязал иноземных купцов переваливать грузы в местных портах и торговать ими, прежде чем товар отправится дальше в конечные точки средневековой логистики. С тех пор начался расцвет местных ластадий. Ластадия — это складской терминал порта. Так назывались погрузочные площадки во многих приморских городах. Однако в Кёнигсберге это слово стало названием квартала. Обращенные к воде фасады узких многоэтажных с высокими фронтонами фахверковых складов. Так выглядели практически все ластадии приморских городов Балтики. Остроконечные клювы-эркеры под самым коньком двускатной крыши служили единственным украшением множества шпахеров, складов, хранилищ зерна и других сельскохозяйственных продуктов. В этих эркерах, выступающих над фахверковым фасадом, находился подъемный механизм. Шпайхеры ластадии строились высотой в 5-6 этажей, и груз на верхние этажи поднимали лебедкой вдоль наружной стены здания. Чем выше был склад, тем более он был экономичным, тем больше вмещал товаров, занимая меньший участок земли. Чтобы как-то различать склады, им давали имена, а на фасаде укрепляли скульптурную шпахерскую марку, соответствующую этому имени. Рельефная картинка помещалась выше человеческого роста, ближе к углу здания, где ее не мог повредить поднимаемый лебедкой груз. Эти марки, как оригинальный вид малой городской скульптуры, распространенный в складских районах Кёнигсберга. В ластадии можно найти льва, орла, слона, медведей и оленей, козла, быка и лошадь. Были здесь петух, два ягненка, корова и теленок, пастухи и охотники, пеликаны, гриф, аист, лебеди и голубь, налим, карп, два кита и летучая рыба. Самая большая из ластадий располагалась в Альштадте, на месте современного спорткомплекса «Юность», у изгиба Прегеля, называемого Хундегат. А ластадия Кнайпхофа располагалась южнее Прегеля по ту сторону Зеленого моста. На территории квартала располагались кораблестроительные доки, столярные мастерские и другие утилитарные постройки. На ластадиях имелись краны для погрузки и разгрузки судов, для монтажа мачт, склады для хранения золы, извести, смолы, другие хранилища. На специальных площадках складировались строительный лес и дрова. К городским промышленным предприятиям относились строительные и столярные хозяйства, кирпичные заводы, каждый город имел свой собственный, а также бойни, канатные дворы и кожевенные производства. В 1944 году Кёнигсбергская ластадия сгорела в результате бомбардировок. Деревянные фахверковые каркасы складов не устояли перед огнем. Социальная организация города была такой же, как и в других немецких городах на побережье Балтийского моря. Ее основой были цеховые гильдии, ремесленные объединения. Крупнейшими были торговая купеческая гильдия, а также гильдия солодовников-пивоваров. Купцами считались торговцы крупными партиями товаров, которые перевозились по морю на торговых судах. Солодовником, в принципе, мог стать каждый горожанин, так как за домовладельцем закреплялось право самому варить пиво. В более поздние времена дома пивоваров приобретались университетскими профессорами и чиновниками, состоявшими на службе у курфюрста. Они надеялись за счет дополнительного дохода от пивоварения пополнить свое скромное жалование. В Средневековье пиво считалось не легким алкогольным напитком, а полноценным продуктом питания. Было четко зафиксировано, кто и в каких объемах имел право производить или продавать пиво. Тут Кёнигсберг не отличался от других немецких городов. Торговля и монополия на солнечный камень. Кёнигсберг был задуман торговым городом. В X-XI веках, задолго до прихода крестоносцев, пруссы, жившие в городище Твангсте, предшественники Кёнигсберга, контролировали торговые пути на реке. Они перегораживали реку лодками, плотами, бревнами, заставляя купцов, чьи ладьи двигались вверх и вниз по течению реки, платить дань. Позднее таможенники Кёнигсберга продолжили эту добрую традицию. Они перегораживали течение Прегеля длинными шлагбаумами, пропуская суда в порт после строгого досмотра и уплаты сборов. Кёнигсберг расположился недалеко от моря и заливов на удобном торговом месте. Отсюда, помимо западных морских путей, Балтийское море, Вислинский залив, шли речные дороги на восток, по реке Прегель, на север и далее по Куршскому заливу в Литву, на юг в Мазурский край. С развитием судоходства и сухопутных дорог торговые связи Кёнигсберга распространились далее – в Англию, Голландию, Скандинавию, Россию, Польшу. Этому способствовало то, что в 1365 году гроссмейстер ордена Винрих фон Книпруде дал кёнигсбергским городам право закладки судов. На берегах Прегеля появились первые верфи. Кёнигсберг был одним из крупнейших городов побережья Балтийского моря. Он был намного больше Риги, пользовался особой поддержкой и содействием верховного магистра ордена. Корабли, выходившие из его портов, достигали южного побережья Франции и испанского побережья, перевозя важнейший товар своего времени – нефть и газ Средневековья – соль. Единственный доступный способ сохранения продуктов. Все прусские города, как и остальные члены Ганзы, ловили сельдь и торговали ею, экспортировали золу, поташ, смолу, деготь, пушнину, меха. Ввозили соль, сукно, рис, вино. Иностранным купцам указом 1394 года было позволено оставаться в городе лишь в летние месяцы, с начала и до конца навигации. Гости не должны были оседать в городе. Торговать между собой им было запрещено, на торговлю чужих с горожанами тоже накладывались ограничения. Нельзя было складировать на зиму нераспроданные летом товары. Все было организовано так, чтобы дать кёнигсбергским купцам как можно больше заработать на посредничестве между импортером и потребителем. Самым крупным коммерческим предприятием средневекового Кёнигсберга было торговое ведомство ордена Гросшеферай. От крестьян орден в виде налогов получал сельскохозяйственную продукцию, которую и продавал дальше. Средства от продажи шли на содержание рыцарства, замков и на походы. Чем гуще заселялись земли ордена, тем стремительнее росла его экономическая сила. Коммерческие операции требовали организованного исполнительного аппарата, поэтому агенты, лиферы торгового ведомства ордена действовали во всех балтийских городах и во Фландрии. Самым крупным источником дохода ордена была торговля янтарем-сырцом. Спрос на него достигал огромных размеров. Поэтому на торговлю янтарем была введена государственная монополия. Это прусы, возможно, не имели представления, каким богатством владеют. Рыцари знали это хорошо и наладили учет и контроль янтарного промысла. Если кто-либо из горожан находил янтарь, то был обязан сдать свою находку за определенную плату янтарному фокту. Часть янтаря поставлялась орденом через Львов в страны Востока. Экспортные пути вели в Любек и Брюгге, где находились единственные в своем роде цеха по производству четок из янтаря. Христианская церковь нуждалась в предметах культа. Католические четки и розарии охотно делали из янтарных бусин. С 1390 по 1398 год годовая поставка янтаря в Брюгге составляла приблизительно 30 бочек. В XV веке промышленное производство четок, которыми снабжалась вся католическая Европа, было налажено в Данциге, современный Гданьск. На многих картинах старых мастеров, в частности на полотнах братьев Ван Эйков и Йосе Ван Клеве, изображены янтарные четки. Рыцари построили вокруг добычи янтаря целую административную систему. В подчинении маршала ордена находился замок Лохштедт возле Фишхаузена, город Приморск. Еще в 1264 году самбийский епископ уступил эту землю ордену. На уступленной территории в конце XIII века был построен замок Лохштедт, район современного Балтийска, где с 1327 года разместился Бернштайнмайстер. Это был один из монахов-рыцарей, назначенный для контроля за янтарным промыслом. Он обеспечивал доставку всего собранного янтаря в замок и следил за тем, чтобы никто янтарем более не торговал. Все побережье от Пилау, город Балтийск, до Раушена, город Светлогорск, было поделено на отрезки, над каждым поставлен свой руководитель. Под страхом смертной казни было предписано сдавать весь янтарь ордену. Добытый янтарь поступал в распоряжение маршала Тевтонского ордена. Маршал продавал янтарь управляющему торговым домом Тевтонского ордена, а вырученные деньги сдавал в казну. Управляющий, как монополист, мог запрашивать на мировом рынке янтаря очень высокие цены. Кроме торговли янтарем, орден контролировал торговлю медью, воском, мехами, зерном и лесом. Остальные источники доходов, пожертвования из Германии, налоги и сборы не могли полностью покрывать содержание огромной наемной армии, крепостей и замков, а также административный аппарат орденского государства. Вскоре руководство Тевтонского ордена убедилось в том, что гораздо выгоднее передать все торговые дела в руки купечества, взимая регулярную пошлину и таможенные сборы. Либерализация торговли в Пруссии, как и в других североевропейских странах, привела к созданию Ганзейского торгового союза. В 1339-1340 годах кёнигсбергский Альштадт вошел в Ганзу. За ним последовали Кнайпхов и, правда, ненадолго, Лёбенихт. Следующими по важности предметами кёнигсбергского экспорта являлись зерно и древесина. Древесина шла из Литвы, производившей, кроме того, древесный уголь, поташ, деготь, смолу, сало для производства свеч, пряжу, льняную пряжу, кожи и мед. В обратном направлении из Кёнигсберга в Литву поставлялись соль, полотно, сельдь, а также пресноводная рыба. Устройство экономики средневекового города стало известно из исторических документов, расчетных книг крестоносцев. В Кёнигсберге рыцари снабжались доспехами, провиантом и прочим необходимым перед походом. Особую известность приобрела расчетная книга графа Генриха Дерби, Генрих Болингброк, будущий король Генрих IV за 1390-91 и за 1393 годы. Эти три года Генрих провел в крестовых походах, присоединившись к Тевтонскому ордену в Ливонии и Пруссии. С 11 рыцарями и 27 оруженосцами он прибыл в Данциг, всего на его корабле было 150 человек, чтобы выступить вместе с рыцарями против литовского войска. Как говорится в хронике Джона Кэпгрейва, в этом году сэр Генрих, граф Дерби, ходил в Пруссию, где с помощью маршала прусского и короля по имени Витовт одержал победу над литовским королем и обратил его в бегство. Он взял в плен троих герцогов, а четверых убил, а лордов, рыцарей и оруженосцев — более 300. 5 месяцев граф со свитой пребывал в Кёнигсберге. Список товаров, занесенный в расчетную книгу, включал в себя столовую посуду из олова и серебра, испанские вина, нидерландские кружева и парижские зеркала. К началу XV века государство Тевтонского ордена простиралось по всей Прибалтике. Под властью тевтонцев оказались 2 миллиона человек и более 50 городов, которые вели обширную торговлю с Ганзейским союзом. Главными городами были Мариенбург, Кёнигсберг, Торн, Данциг и Кульм. Экспансия германцев на восток была остановлена лишь в 1410 году, когда тевтонцы были разбиты в Грюнвальдской битве поляками и литовцами. После войны с Польшей экономическая мощь ордена начала ослабевать. Упадок повлек за собой рост налогов, а тот, в свою очередь, сословный конфликт между горожанами и рыцарями. С одной стороны – амбиции ордена, с другой – граждане. В 1440 году был основан оппозиционный прусский союз. 24 марта 1455 года он поднял восстание против ордена. Вождем противников тевтонцев был бургомистр старого города Андреас Брунау. Он требовал провозглашения свободного города по примеру Данцига. Вспыхнуло восстание, впрочем, скоро провалившееся. Бунтовщики были оттеснены на территорию Кнайпхофа, окружены и сдались, в конце концов, комтуру, командору ордена. Восстание Прусского союза было единственным городским вооруженным бунтом в 700-летней истории Кёнигсберга. Время ордена уходило, власть рыцарей теряла устойчивость. Крестовые походы закончились, другого оправдания власти крестоносцев не было. В переходный период от Средневековья к новому времени эта идея изжила себя. Хотелось перемен, и Кёнигсберг поддался новейшим веяниям, учению Мартина Лютера. Его семена упали на плодородную почву. В первую очередь это развитие было связано с личностью Альбрехта Бранденбург-Ансбахского, верховного магистра, отрекшегося от католичества, перешедшего к лютеранскому учению и преобразовавшего владение ордена в герцогство.